Темный затвор. Видение пяти элементов. После того, как учитель познакомил ученика с естественным состоянием ума, он дает ему практики тогал, темного затвора, созерцание неба, созерцание солнца. Практика тогал во многом связана с элементами. В темном затворе проводят месяцы, практикуя в помещении или в пещере, куда не попадает ни малейший луч света. Принято считать, что недостаток физического света может вызвать депрессию и клаустрофобию. Существуют методы лечения депрессии, основанные на том, чтобы больной больше находился на ярком свете. Однако в темном затворе практик, пребывая в чистом светоносном присутствии, не начинает страдать клаустрофобией или депрессией, хотя и проводит длительное время в небольшой комнате при полной темноте. В Бонне темный затвор обычно выполняют 49 дней, а иногда и дольше. На самом деле, иногда возникает прямо противоположная трудность. Поскольку в темном затворе происходит очень много событий, практик может прийти в возбуждение, его мысли становятся бурными и неуправляемыми. Трекчо подразумевает обретение в пространстве устойчивого состояния, такого состояния, которое исключает клаустрофобию, а тогал — это проявление света. В небольшом физическом пространстве темного затвора есть много пространства и света, пространство основы бытия и просветленности Ригпа. Как внешний свет спасает нас от депрессии, так внутренний свет нас защищает. Жизненная сила ума, сила Ригпа, придает телу жизнеспособность, которая идет изнутри, а не извне. Каждый, практикует он или нет, может погрузиться в черную, как смоль, темноту и не увидеть света. Если пробыть так достаточно долго, могут начаться галлюцинации. Это не тогал. Если человек не прошел должного обучения, не получил указывающих наставлений и не способен пребывать в естественном состоянии, возникающие у него видения будут просто проекциями ума, обусловленными кармическими следами. Тогал невозможен без трекчо. И если практик не пребывает в естественном состоянии, он не выполнил трекчо. Это аналогично йогическим практикам сновидений и сна. Когда возникают обычные сновидения, это просто сны, сюжеты, создаваемые взаимодействием ума с кармическими следами и кармической праной. Но когда сновидец пребывает в естественном состоянии, сновидения возникают как сны ясности, сны, всплывающие из глубин, лежащих под поверхностью личной кармы, и они часто содержат мудрость, выходящую за пределы личности отдельного человека. То же самое происходит и во сне без сновидений. Когда спит обычный человек, он впадает в бессознательное состояние. Когда спит практик, устойчиво пребывающий в состоянии природы ума, его тело и рассудочный ум спят, но сам он полностью един с ясным светом. Он — само недвойственное Ригпа. В темном затворе, если практик пребывает в естественном состоянии, его элементы приходят в равновесие. В одной из практик, часто предписываемых для темного затвора, используют 5 поз, по одной на каждый элемент, чтобы, открыв в теле те или иные каналы, тем самым воздействовать на течение праны. Мы считаем, что поза, сохраняя которую практик пребывает в Ригпа, пробуждает энергии элементов, а особые разновидности взгляда, их тоже 5. Служат вратами для энергии, благодаря которым энергии элементов могут проявляться внешне. Внутренние процессы, происходящие с энергиями элементов, отражаются внешне, в темном помещении, и эти отражения возвращаются к практику, как видение и переживание. В Шанг-Шунг-Нингью описываются 5 стадий видений тогал. Этих стадий 5, потому что они связаны с элементами, от земли до пространства. По мере нашего продвижения по духовному пути, внутренние перемены проявляются как все более сильные переживания в нашей повседневной жизни. Взаимоотношения становятся более непринужденными, отрицательные эмоции теряют былую силу и так далее. В практиках тогал благотворные внутренние перемены, проистекающие от практики, тоже проявляются внешне, но в качестве видений. Во всех практиках тогал, в темном затворе, созерцании солнца, созерцании пространства, йогин старается соединиться с чистой сущностью элементов, 5 чистыми светами, а видение представляют собой знаки развития процесса. Не видение, а внутренние перемены важны в практике, но видение дают возможность следить за ее ходом. Обычно видения начинаются с появления света и узоров из света. Этот свет цветной. Часто преобладают два цвета, но цвета может и не быть. С каждым элементом, когда он начинает проявляться в своей более чистой форме, связаны особые очертания и цвета. Желтые квадраты для Земли, синие круги для воды, красные треугольники для огня, зеленые прямоугольники для воздуха и белые полукруги для пространства. Наконец, появляются обрывки образов, обычно мимолетные и нечеткие. Со временем они становятся цельными и устойчивыми. Такая последовательность не случайна. По мере углубления практики главные каналы и чакры открываются, и кармические помехи и привычные склонности растворяются в природе ума. Затемнения, заслоняющие чистые элементы в кажущейся вещественности, очищаются, и видение, соответственно, становится чище. Возникают видения божеств, богинь, мандал, священных слогов и символов. В повседневной жизни, как и в темном затворе, наш отклик на то, что возникает в переживании, определяет, остаемся ли мы в состоянии заблуждения или движемся к постижению истины. Если мы придерживаемся двойственных взглядов движущегося ума, пять энергий элементов воспринимаются нами как вещественные. Если мы устойчивы в природе ума, то, что кажется вещественным, вновь растворяется в чистом свете. Один путь ведет к оковам кармических склонностей, а другой — к свободе от зависимости. Если мы пребываем в двойственности, пять светов становятся пятью вредящими эмоциями. Если мы пребываем в естественном состоянии, пять светов становятся пятью мудростями. В темном затворе мы можем выяснить, где находимся с точки зрения практики, потому что уровень практики отражается в том, что проявляется, и в том, как мы относимся к тому, что проявляется. На самом высшем уровне практики Тогал элементы полностью уравновешены. Все переживание объединено с естественным состоянием, хотя обычно мы ощущаем тело как нечто материальное, оно тоже проявление света элементов. Если полностью слиться с пространством, нет ощущения, что тело отделено от области неделимого восприятия. Тело не то чтобы исчезает, но ощущается как тело из света. Именно так в конечном счете обретают радужное тело. Как уже говорилось в этой книге, таков особый знак просветления в дзогчене, происходящее во время смерти высвобождение элементов тела в их чистую форму, цветные света. Обычно ощущение самого себя зависит от того, что нас окружает, от собственного тела, взаимоотношений, обстоятельств, мыслей и воспоминаний. Когда мы пребываем в природе ума, образы и мысли, представляющие нашу личность, растворяются в пустой сущности. Наше отношение к тому, что проявляется из этого пространства, определяет, попадаем мы в состояние заблуждения или освобождаемся в мудрость. Какое бы переживание ни явилось тому, кто не пребывает в естественном уме, пусть это будут образы Будд или чистых стран, оно будет двойственным видением, коренящимся в заблуждении двойственного разделения на «я» и других. Какое бы переживание ни явилось практику, устойчиво пребывающему в природе ума, оно будет видением Тогал.